Всем здравия, с вами Народное славянское радио, в виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Валерий Кузнецов. Здравствуйте, Валерий. Да, здравствуйте, люди. В прошлых передачах ты поднял очень, на мой взгляд, важные темы, и были отклики по этим темам и по тому, что ты сказал. Но темы разложились на несколько уровней. Первый уровень – ура, молодцы, здорово. Второй уровень – да фиг его знает. И третий уровень – ага, провокаторы нашлись, призываете народ к бунту, не к подчинению тому, что власти нам говорят, ведь они же заботятся. Вы что, нарушаете Конституцию, нарушаете законы? Вы куда призываете людей? На улице народ пойдет, там сейчас все заразятся, и так у нас врачи не справляются, и так далее, и так далее. То есть два основных вопроса у людей, которые не согласны с тем, что ты предлагал. Это первое, что ты предлагаешь бунтовать, то есть не выполнять распоряжения властей. И второе, что если народ будет просто так разгуливать, то вирус попадет во все дома и начнется повальная эпидемия. Вот что ты можешь ответить для начала по этим двум вопросам? Да, очень хорошие, существенные вопросы. Я тут буквально пару-тройку дней зашел в магазинчик, в супермаркет. Купил там продуктов, тележку набрали, пошли. Приходим домой, смотрим. Купили мы 2 лимона. Эти лимоны оказались по стоимости килограмм 1300 рублей. 175 грамм, 2 лимончика нам обошлось. 1375 рублей. Это как раз о том, что люди, как вот вы понимаете, не понимают, что творится. Но не может лимон, который стоил до этого КВ, буду его называть таким аббревиатурой, он стоил 50 рублей, 70 рублей килограмм, а сейчас 1300 стоит килограмм. Так вот, естественно, что я так говорил о том, что 45, часть 2 Конституции. Конституция имеет высшую юридическую силу, прямое действие, применяется всегда и везде. Я не говорю о том, чтобы люди применяли и не применяли то, что я сказал. Я говорю о том, чтобы они думали прежде всего, прежде чего сами по свою ответственность выбирали меру своего поведения. Я говорю о том, да, незаконные эти предписания, но люди должны сами понимать. Вот я разобрался, вот я сейчас могу точно сказать, ссылками до буквы закона, до пункта, до запятой расскажу вам все. А люди не верят этому. Они говорят, ведь для народа же делается. Да, никто не спорит против КВ. Пожалуйста, занимайтесь, сидите дома, там, выполняйте требования. Но если эти требования противоречат и федеральному закону, и Конституции, и даже тем правилам, которые они сами себе написали. Чтобы не быть голословным, вот указ президента, указ губернатора, у нас он называется 100УГ, он в редакции 159-й, Свердловской области имеется в виду. Они одинаковые везде, эти указы. Так вот, мы, люди, блогеры, все закричали, зашумели о том, что типа рекомендательный характер. Да, мы вас слышим. Все, во втором своем 159-м УГ, указе губернатора, они уже это убрали, рекомендательный характер. То есть все, обязательно. Я тут недавно, когда события начались, выпустил небольшой ролик о статье 6.3, 20.1, о которой мы сейчас будем говорить, новые изменения в КУАПе. И я очень удивился, как так. И процедура составления законов очень известная, она прописана вся. В той же Конституции, федеральных законов. То есть за один день было поменено все законодательство. 2 федеральных закона, 68-й, 52-й. В поправках имеется в виду. КУАП. 5-6 статей в КУАПе поменяли. Уголовный кодекс поменяли. В УПК внесли изменения. Сумасшедший день какой-то. Все внесли изменения и все за 1-2 дня. Как применяется федеральный закон? Как он вводится? Поступает проект от какого-то депутата с пояснительной запиской. Там пояснение, все. Собирается Госдума. Решает, как этот вопрос, подходит, не подходит закон. Первое чтение, потом второе чтение, всего их 3. Третье чтение, это уже вот русский язык, стилистика. То есть на втором чтении, если приняли, то все, оно уже вступит в силу. Далее, они его отдают Совет Федерации. Совет Федерации подписывает и президенту. Там процедуры есть, разности, неважно. То есть, чтобы издать федеральный закон, нужно посидеть депутатом и очень хорошо поработать. Соответственно, никто, ни один блогер, никакой юрист, никакой адвокат не говорит о том, чтобы принять федеральный закон, любой редакции, эти поправки должны пройти федеральную экспертизу на коррупцию, коррупционную составляющую, так называемую. Это обязанность. В их федеральных законах это прописано. Соответственно, если Конституция говорит, что чрезвычайное положение устанавливается только президентом, я вам рекомендую прямо сейчас открыть статью 88 Конституции и 84, 85 Конституции и прочитать ее внимательно. Вот, 85 и 88, две статьи короткие, сами прочитайте внимательно. Так нету полномочия у президента передавать свою власть губернаторам. Только он и только Конституционный суд выносит это решение. Что происходит сейчас? Естественно, что вот эти все постановления, они предписания, они в каком-то времени будут обжалованы. Мои товарищи, коллеги, друзья уже начали подавать иски. Но пока то да сё, время-то идет. В Краснодарском крае за, на период времени, допустим, ну, грубо говоря, 2-3 дня назад, сегодня 11, ну, грубо говоря, 8-9 число, вынесено 435 постановлений по 6.3 КУАП. 6.3 КУАП – это полномочия были раньше, вот до, вот, до 6 апреля, только у главного санитарного врача. Сейчас эти полномочия передали полицейским. Так вот, тем, кто говорит, что я там вызываю какую-то вражду и ненависть, я ссылаюсь на закон. И я говорю свое мнение. Если вам не нравится, вы мое мнение не слушайте просто. И делайте, как сами считаете нужным. Еще раз говорю, никто не понимает то, что происходит подмена конституционного строя. Итак, у нас чрезвычайное положение вводится только по указу президента. И только через Конституционный суд, через Конституционный собрание. И федеральный конституционный закон. Не по решению губернаторов. Вот статья 6.3. Смотрите, давайте разберемся. Вот я, грубо говоря, выучился на медика. Я получил образование, медицинское образование. Я окончил курсы там этих всяких. Получил диплом, образование. Я стал медиком. Вот я понимаю в бациллах, микробах. Теперь полицейский. Идет полицейский по улице. Ему дали полномочия по статье 6.3. Возбуждать дела. Что полицейский понимает в своих делах? Вот в этом, микробах, бациллах, глистах, анализах. Что он понимает? Вы сами себе сделайте ссылочку в голове. Как он может это все разобраться, если он полицейский? Он даже в своем КУАПе-то не разбирает, в своих полномочиях, в своих должностных обязанностях не разбирается, как это должно быть. Ну вот, я эту статью держу в руках. Она новенькая, 6.3 статья. Это дополнение. Смотрите, что получается. Я так плавненько, да, перехожу уже, Алексей, вот на два вопроса, как бы, и перешел сразу в тему. Ничего? Или я могу остановиться? Да нет, хорошо, хорошо, ты так это с одного на другое. Да, то есть я плавненько перехожу. Я почему начал про лимоны? Да потому что мы все с вами, оказывается, миллионерами стали. Я практик по административным делам, особенно это дорожное движение, ГАИ, полиция, это вот как раз тема. Итак, смотрите. Что такое предполагает статья 6.3? Она предполагает, когда вы ездили в Москву. Я, кстати, пошел покупать билет. Не, не пошел, просто нашел на сайт, оформил билет, купил, хотел съездить в Москву. Я еще его не заказал. Мне уже приходит смс о том, чтобы это сидеть, ну, после того, как приедешь в Москву, типа, отмечайтесь, вставайте на учет, иначе мы вас вот по этой 6.3 привлекем. Прямо ЧС припишет. Ну, я отвлекаюсь. Статья 6.3 предусмотрена для того, когда я съездил в Москву, в эпицентр, да, я там заразился, не заразился, я приехал домой. Дома у меня семья, там знакомые, родственники, я с ними пообщался, поздоровкался, все, я их заразил. Они должны сидеть дома. И вот в этот момент, как бы, они ушли в магазин, там 120 метров отошли, их полицейский поймал 120 метров от дома. Подходит ко мне дяденька милиционер и говорит, вот вы приехали из эпицентра, как бы КВ, я его называю КВ, чтобы не привлекать к нему больше. Вот. Он говорит, я ему говорю, хорошо, дяденька, покажите мне, вы полицейский, у вас есть медицинское образование? Он говорит, нет, но я полицейский, я вот согласно новых поправок могу составить на вас протокол. Я говорю, хорошо, а где доказательства, что вот вы считаете, что вот нас 145 миллионов, и теперь 145 миллионов должно болеть? Где доказательства того, что я болею? В отношении меня вынесено постановление я главного санитарного врача, либо Роспотребнадзора, либо Российской Федерации. В отношении Валерия Кузнецова. Он говорит, давайте посмотрим. Смотрит свой список, там планшет, или что он там смотрит, да. Он смотрит на этом планшете, там должен быть реестр заболевших. ну, либо контактировавших с заболевшими. То есть в отношении Кузнецова Валерия должно быть вынесено постановление главного санитарного врача, либо Роспотребнадзора, ну, а у них функции одинаковые, о том, что я, ну, являюсь источником распространения заразы. Признаки. Вот я, чтобы понятно объяснить, вот я всегда возвращаюсь к дорожному движению, к гайцам. Ну, слово трубочка, пьяный человек за рулем, как его определить? Вот у него покраснение глаз, неадекватное состояние, там, радужная оболочка глаз там, ну, не соответствует, коже не соответствует действительности, ну, как бы, такая яркая, бодрая или борая какая-нибудь там такая. И самое главное, запах изо рта. Вот признаки, по которым полицейский может составить протокол административного правонарушения. А здесь, по каким признакам он меня обвинил, у него должна быть база данных. У него должен быть, то есть он меня везет не в суд, как сейчас делается везде и всюду, в Краснодарском крае, а он меня везет в Роспотребнадзор, к главному санитарному врачу. Либо он через свой планшет, который я есть в списке, в реестре, заразившийся или там под каким-то признаком. Ну, то есть у него должны быть признаки административного правонарушения, что я именно являюсь источником болезни, распространения заразы. Не в общем то, что я вернулся из Москвы, там, из Китая, из Британии откуда-то, а именно, что я вернулся из очага поражения. И тем самым могу быть распространителем этой болезни в своем регионе. Вот. Вот это статья 6.3, часть как раз 1.2. Посмотрите. До 6 апреля, ну я дату не помню, когда они все там, 6-го, 7-го, ну вот в этих днях. Они, полномочия по этой статье, были только у санитарного врача. Я же вам повторяю. А сейчас они сделали полномочия и полицейским. Ну как я уже сказал, ну ладно, вот полицейский там, я с хулиганкой там какая-нибудь, которые статьи, которые они всегда применяют. Что в этих вопросах понимает полицейский? И так мы установили, что по новой статье 6.3, за которое, кстати, почему я начал говорить про лимоны. Да мы с вами все, оказывается, миллионерами. Вот я практик, я вам сказал, и даже по уголовным делам у нас есть такие наказания, как 20 тысяч рублей. Исправительная работа, там, 20 часов исправительных работ, метлой помахать, там, по 4 часа в день. Ну, вот, собственно. И есть такие наказания, где вообще нет никакого наказания. То есть тебя осудили, судимость, тебя повесили, ну, амнистия, и все, тебя амнистировали, и все. Вот. А в административном кодексе, административный кодекс – это мелкие правонарушения, мелкие, понимаете, в сфере государственного управления. Но они должны быть также рассматриваться, как уголовно-процессуальный кодекс. Об этом есть десятки верховных судов, решения СПЧ, конституционных судов, для которых для Российской Федерации обязательны. Так вот, статья 6.3 как раз предусмотрела ответственность, ну, на граждан по части 2, на граждан от 15 до 40 тысяч рублей. На предпринимателей без образования юридического лица от 50 до 100, до 150 тысяч рублей. Дальше. Физические и юридические лица не подразделяются, да? Ну, если ваши действия, повлекшие причинение вреда здоровью человека или смерть человека, если эти действия, бездействия не содержат уголовно наказуемого деяния, от 200 до 500 тысяч рублей. Далее, часть 3. Для должностных лиц 300-500 тысяч рублей. На индивидуальных предпринимателей 501 миллион рублей. Миллиончик рублей по кодексу административного правонарушения, который у вас рассматривается за 10 минут. Как? Уголовный процесс, он очень сложный процесс. Там все стадии, как, по крайней мере, соблюдаются. Стадия подготовки, стадия дознания, стадия следствия. Там каждое определенное действие, протоколы, осмотры, допросы, все прописано в УПК от начала до конца. А у нас народ считает, что КОАП — это как бы вот, ну, типа баловство, ерунда это все. Ну, поэтому и проходит за 10 минут. Вот. В рамках такого режима вас присуждает 1 миллион рублей. Это как? Ну, никак. Статья 13.15 внесли изменения, новые поправки вот эти. Про вирус, опять же, коронавирус. Статья 13.15, статья 10.1. Дополнить частями 10.1 и 10.2 следующего содержания. Это как раз нашего брата блогеров касается, кто любит пальчики кверху ставить, кто любит колокольчики. Ну и как ты сказал вначале, что там много недовольных, что я призываю людей шляться по улицам. Я никого не призываю. Я говорю о том, чтобы поступали, как им говорит ваше внутреннее убеждение. Так вот, статья 10.1, новая часть. Распространение в средствах массовой информации, а также в информационных и телекоммуникационных сетях под видом достоверных сообщений, заведомо недостоверной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и или о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения на территории, приемах, способах защиты от указанных обстоятельств. Юридический язык, он такой витиеватый язык. Конкретно в этом, в этих поправках ничего нет о коронавирусе. Вообще слова не сказано. Вот, не сказано. Ни в той, ни 6.3, ни в 13.15, ни 20.20.6.1. Не сказано вообще. То есть они под таким юридическим завуалированным термином. Я могу, конечно, прокомментировать эти все статьи, как они проходят. То есть, да, бороться с коронавирусом надо, принимать меры, все надо. Но каким способом опять? Ну, я вам не сказал самое главное. Почему мы стали одномоментно стали все миллионерами? Да потому что у нас зарплаты, ну, миллион, 10 миллионов мы получаем. Нам выписали штраф миллиончик туда, миллиончик сюда. Не принципиально. Так вот, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 1 миллиона 500 тысяч рублей до 3 миллионов. Уже подняли планку, да? 3 миллиона. Я вам только что сказал, что по уголовному кодексу может быть амнистия и вообще никакого наказания. 3 миллиончика. Уже 3 миллиончика. 3 лимончика, 3 миллиончика. Ну, нормально. Так это касается не только блогеров. Это вот те, кто умеет просто сотовый телефон с функцией фото-видеофиксации. Ну и поставил лайк, палец вверх поднял, колокольчик нажал. Хотя у нас есть Конституция, 23 часть и право на информацию. Мы владеем информацией, какими способами получаем, распространяем свободно, независимо от государственных границ. То, что мы говорим неправильно, тогда опровергайте наши доводы доказательствами, законами. Обоснуйте все это хозяйство. 10.2, статьи 13.15. Распространение в средствах массовой информации. Заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверной информации, повлекшей смерть человека, причинение вреда здоровью человека или имуществу, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 3 миллионов до 5 миллионов. Но у меня нет слов. 5 лимонов за то, что магазинчик открыл, там, написал картинку под коронавирусом и подписался что-нибудь, лайк поставил под этой картинкой и отправил ее в сеть интернет. 5 миллиончиков. Вы сами подумайте. Ну, я же вам не придумал эти статьи. Я не Госдума, я не пишу эти статьи. 5 миллионов по мелкому правонарушению. Ну и здесь примечание к этой статье. Обо всех случаях возбуждения дел об административных правонарушениях предусмотрено статьей 9.11 настоящей статьи в течение 24 часов уведомляются органы прокуратуры. Но это хорошее дело. То есть тебе вешают 5 миллионов без прокурора, без защитника, без адвоката. Потому что тебя возле магазинчика, ну, берем пример, возле магазинчика поймали, через час ты оказался в суде, и через час твое дело уже рассмотрели. По новым поправкам. Это все не так. Нет. И судья... И полицейский, ну это отдельно мы будем говорить, какие, как вот составляется протокол, как он оформляется, какие там полномочия, какие там подводные камни есть в этих вопросах. И как он отменяется легко, элементарно, даже в суде, в любом том же. Потому что и судья, и полицейский, понятно, что ему приказали, он пошел на службу, ему приказали, но он не вправе выполнять преступное распоряжение. Об этом я говорил в тот раз и сейчас повторю. Это 15 статья, часть 2, 79 федерального закона. В государственной гражданской службе. И часть третья, это же статьи 15. Далее, не все еще, не все красота еще закончилась. Ну, здесь они 30 тысяч на физических лиц, у меня имеется в виду юрики. Вот, это часть 2 статьи 14. Дополнить статью 26.1 следующего содержания. Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. И опять же я говорю, вот в этих трех статьях ни одного слова про коронавирус нету. Вот чисто чрезвычайные ситуации. А что значит чрезвычайная ситуация? Это взрыв какой-нибудь, наводнение, там, затопление, речка из берегов. Вышла Лена, вышла из берегов, и затопила там опять пол Якутии. Вторая часть. Действия и бездействия предусмотрены статьей 20.6.1, частью 1, повлекшие причинение вреда здоровью. За исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 6.3, про которую я говорю, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 15 тысяч до 50 тысяч рублей. На должностных лиц от 300 тысяч до 500 тысяч рублей. Ну и самое главное, на юридических лиц от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Опять, я вам говорю, один миллиончик, ну, за то, что ты ГОЧС какой-нибудь там репост сделал неправильно. Возвращаясь к Конституции, вот она мне, да, все вы знаете ее, меняем, не меняем, пока читаем ее и пока ее применяем. За 2-3 дня собрали более 6 миллионов рублей в Краснодарском крае, за один город только, потому что это не я же взял, это я вот с отчета взял, с интернета взял, где у них отчитывался мэр города перед комиссией какой-то. Ну, подробности я могу ссылку скинуть. Собрали 6 миллионов рублей. А смотрите ситуация. В том году об этом КВ никто ничего не знал. Ну, не знали. То есть бюджет планируется у нас каждый год. С поправками, со штрафами, с примерами, со всеми преференциями, со всеми расходами, доходы, расходы. Все планируется. Теперь собрали 6 миллионов за 2-3 дня. Ну, грубо говоря, в одном городе. А там же не один город, там и десятки городов. В каждом городе шмонают и везут суды. Собрали, грубо говоря, 10 миллионов рублей. А они не заложены в бюджете. Вот эти поступления не заложены в бюджете. Куда они пойдут в конце сезона? Перед Новым годом. Куда они пойдут? А вот куда пойдут эти деньги? А вот не вопрос. И тут надо вопрос задавать Счетной палате Российской Федерации и так далее. Я говорю о том, что бабушка, дедушка, хорошо, вот когда человек подготовлен, адвокат, юрист, там, правозащитник вышел, там, да, пообщался с ним, говорили, его отпустили, все. А наших бабушки, дедушки как? Я буквально сегодня у нас международный день освобождения узников концлагерей, дети, которые были в войну, во время войны, этапированы, эвакуированы туда, прятаны. Их хотели в печах сжигать, продавали их. Это у нас благотворительный фонд «Дорогами добра». Я с ними как бы выступал, поздравлял этих участников. Дорогие друзья, они пережили концлагеря. Кору от деревьев кушали. Их в печках сжигали. Натуральных печках. Не дрова сжигали, а человеческие сжигали. Сегодня это день, 11 апреля. Сейчас их за то, что они якобы нарушили какое-то правило. Садят клетку. Ну, не клетку пока, но 40 тысяч или 1,5 миллиона. Это что? Это не клетка? А человек, зарплата у него, у бабушки пенсионерки 8 тысяч. А ей 40 тысяч штрафа. 20 вот по Краснодарскому краю. 20 в среднем. 20 тысяч штрафа. Это что? Это не произвол, в чистом виде. Я сейчас говорю о том, что да, новые поправки ввели. Экспертизы, юридические экспертизы на коррупционную составляющую нету этих законов. Ну, за один день 10 законов ввели, 2 дня буквально, 2 дня. Все законы поменяли, все, что было, полномочия полицейским дали, 28.13, 23.13. Я, как обычно, выложу в описании под низом все ссылки, на которые я ссылаюсь. Я призываю, друзья, читать Конституцию, пока ее не отменили. Если мы не читаем Конституцию, а ссылаемся каким-то либо правилам постановления правительства, тогда у нас будет большие чрезвычайные ситуации, настоящие чрезвычайные ситуации, а не те, которые сейчас. Вот. Реальные настоящие чрезвычайные ситуации. Я держу в руках постановление правительства 2 апреля 2020-417 об утверждении правил поведения, обязательных для исполнения гражданами, организациями при ведении режима повышенной готовности и чрезвычайной ситуации. И еще раз вам говорю, у нас режим установлен повышенной готовности, точка. Чрезвычайной ситуации никакой нету. Введите закон, и губернатор не уполномочен вводить, даже если ему президент передал полномочия. Вы поймите, вот эта тонкость. Ну да, повышенная готовность, бороться надо, ограничивать надо, да, перемещаться, все смотреть внимательно, маски носить и так далее. Да, маски можно носить, а можно не носить. То есть я теперь, что на этой самоизоляции? Я к больным родственникам пожилым не могу прийти, потому что я могу их заразить. А таксист, узбек, гастарбайтер или курьер тот же, спокойно можно им продукты доставить. А я-то не могу это сделать, потому что я ограничен в праве. Так вот это постановление правительства, оно сказано. Вот смотрите, первый пункт, что написано. Граждане и организации обязаны выполнять решение правительства Российской Федерации. Обязаны. Граждане и организации обязаны исполнять Конституцию. Где написано? Не написано. Во всем постановлении нету. Ссылок, вот в этом постановлении правительства, ссылок на КВ нету. Ни на какую бациллу нету. Вот просто там так-так-так-так-так вести. Но это постановление, оно свеженькое, быстренькое. Такого же не было никогда. Вот они сейчас быстренько придумали. Оно буквально вот 3 страницы, А4. Сами прочитаете его. Ссылки я вам оставлю в описании. И здесь написано все. При угрозе возникновения, при обнаружении пострадавшего, при получении сигнала оповещения. То есть меры, которые могут предотвратить развитие дальнейших событий. Поймите вот эту тонкость. Не то, что сейчас меня признали виновным без постановления главного врача. И отвезли в суд и присудили там 20 тысяч рублей. Я конкретно, мои товарищи уже написали такие иски. Я тоже такой иск подготовлю. Я подам на губернатора своего. Я его сыну ссылочку в описании скину. Читайте, там написано все. Там много написано. Ну сократите себе, выберите себе. Уже люди, адвокаты понимают, что уже кризис идет. Как раз настоящие чрезвычайные ситуации идут. Через 1,5 миллиона. Откуда у бабушки 1,5 миллиона? Я таких денег вообще никогда не видела. Ну, пускай она предприниматель. Если она предприниматель, значит, что у нее 1,5 миллиона есть, что ли? Свободных. Вот так вот подарился, да? А как? В законе о санитарно-эпидемиологическом благополучии и в чрезвычайных ситуациях четко написано. Это обязательство, расходное обязательство Российской Федерации, а также субъектов Российской Федерации. И в том, и в другом законе написано. Итак, в стране КВ. А где деньги-то брать? Где деньги-то брать, пополнять-то бюджет? А вот вам 6.3, 20.6.1, 13.15. И все эти поправки все в уголовный кодекс я пока не касаюсь. Там отдельные процессы. Там очень сложно по этой статье кого-то привлечь. Практики нету. И доказать это невозможно. Если человек, там, допустим, ну, грубо говоря, там, украл колбасу, то его зафиксировали камеры в магазине, там охранник кто-то видел, да, там, признался человек, признался вину. А здесь-то как можно определить вину? Так вы поймите, вот в отличие в УПК и КУАПе нету. Там отличие только в ответственности. Там есть тюрьма, в смысле долгая тюрьма. А в КУАПе тоже тюрьма есть. Месяц могут вас посадить. И я же вам сказал, 1,5 миллиончика, 5 миллиончиков уже. Вы не хотите по КУАПу? Но по уголовному кодексу там особый порядок, там специально судят людей, ну, по предусмотренному УПК. Законодательством, с адвокатом, защитником, прокурором. А здесь-то вас будут сидеть вот ты и судья, все. А поскольку, я же не сказал, суды-то перешли в закрытый режим, то общественность, журналистов, блогеров, просто вот людей, которые могут пройти на заседание, не пустят, пристав не пустят. А скажут, у нас вот постановление Верховного суда, закрытый режим, мы вас не пускаем. Пришел ты, вот тебя на улице Валерия Кузнецова поймали возле магазина, и привезли туда. Но я-то подготовлен, я приду с ним, повоюю на основании законов. А бабушку, которая вот пережила в концлагеря, как? И вы говорите мне, что я говорю, типа, разжигаю вражду и ненависть. Я знаю 282 статью, куда она относится, к чему она относится. Я знаю вот эти поправки, эти 207 статьи Уголовного кодекса, 207, там точка 1, 2, понаписали. Вы поймите, процедура оформления федеральных законов очень прописана вся. Открывайте КУАП. Там свободные дырки, места нет. Вот первую страничку открываете и смотрите. Поправки. Тысячи уже есть поправок. А что такое? Когда писался федеральный закон, первой редакции, КУАП тоже возьмем, там вообще все было прописано. И я же вам говорю, юридическая экспертиза любого законного закона. Только потом утверждение. Кто об этом говорит? Я не слышал никого, вообще никто. Да, штрафы, огромные штрафы, сумасшедшие. Кто их еще будет исполнять? Каким образом? Как можно признать человека виновным вот по этим законам? Два закона, 68 и 52. Ну, нету. Вот такого события в мире не бывало. Вы поймите, я должен покинуть место чрезвычайной ситуации. То есть, вот, грубо говоря, а куда? Я хотел в Москву съездить, я такой еще билеты оформляю, они мне уже смс-ку присылают, что ты приедешь, тайный учет. Куда? А почему из моего телефона аккумулятор не вытаскивается? Да потому что будут контролировать, чтобы типизация была свободная. Чтобы люди не орали про конституцию, которая есть сейчас. А чтобы они были все дома и сидели, и не вякали. Не... А, суды же закрыты. Раньше я по судам ходил, бумажки таскал туда-сюда. Сейчас я не могу прийти сюда. Только по почте отправлять, по электронной почте. Вот, друзья, я отвлекся, друзья. Благодарю за внимание. Значит, я ссылки все оставлю в описании. Алексей, если есть какие-то вопросы, то задавайте, пожалуйста, эти вопросы. Потому что ну, я далеко могу залезть. Я говорю о том, что я эту тему изучаю. Вот. Я не призываю никого, еще раз говорю, не призываю никого куда-то идти, что-то делать. Думайте, решайте сами. Иметь или не иметь. Предотвращать, не предотвращать. Я говорю о том, чтобы любое действие чиновника должно быть в рамках закона. Все законы до одного, которые существуют, все говорят об этом, то, что я только что сказал. Хорошо, хорошо. Давай сделаем так. У меня, конечно, есть множество вопросов, но чтобы не растягивать передачу, я предлагаю здесь как-то так сузить мой перечень вопросов до 2-3, которые вот по сути того, что ты рассказал, будут. Первый вопрос. Если вдруг, исходя из этих всех вот поправок, полицейский получил разрешение от тебя не просто остановить и сказать: уважаемый гражданин Валера, пройдите к себе в дом, потому что у вас самоизоляция. И его не интересует, что слово «само» означает, что ты сам должен себя изолировать, можешь изолировать, можешь не изолировать. Мы об этом говорили в прошлых передачах. Но теперь он, помимо всего, может составить некий протокол, может взять тебя за шкерманчик, притащить на кичманчик, как пелось в одной песенке, и после этого в тебе выпишут какой-либо штрафик, ну, например, там от 30 тысяч, а если окажется, что ты еще и злостный нарушитель-рецидивист, то там тебе впендюрит по полной программе, и ты будешь бегать по своей квартире, если тебя еще отпустят, и думать, где бы эти деньги взять. Ну, ладно, хорошо. Вот теперь давай определимся в следующем. Если полицейский не может визуально определить, болен ты коронавирусом, либо не болен, а коронавирус, как нам говорят, может до 12 дней, а может кто-то и говорит больше, себя никак не проявлять, то, что ты можешь ходить чихать на всех и всех заражать, либо наоборот, быть здоровым, никого не заражать и сам заражаться, то в этом случае у полицейского должны быть определенные какие-то инструменты для того, чтобы определить, болен ты, не болен. Значит, в этом случае, на мой взгляд, вот что должно быть, а ты скажи, так или не так. Приехал ты из места какого-то заражения. Москвы. Например, ну, из той же самой Москвы. Приехал, там тебя обчихали с ног до головы, засунули тебе этот вирус куда только можно, а ты там не помылся, не побрился, ничего. Привез, сказал, здрасте, дорогие, вот вам свеженький штамм вируса, получайте. Что должен сделать полицейский? Он должен к тебе подойти, ну, посмотреть так, не чихаешь, не кашляешь, температуры нет, да вроде нет, но мы знаем, что коронавирус-то долго там может тебе сидеть, не проявлять себя. Должно, по идее, быть следующая процедура. Он должен достать из своих широких штанин такой большой-большой какой-нибудь там этот палочка, на котором на этом палочка намотана какая-то ваточка, ткнуть тебе в какие-нибудь выделяющиеся места или углубления в твоем теле, этот анализ бросить в какую-либо там пробирочку, закрыть и отправить его какому-нибудь там главному врачу, чтобы тот провел анализ в течение 1-2 дней, а может быть и сразу, не знаю, там волшебные какие-то, и скажут: Валерий, так ты на самом деле носитель, вот теперь за то, что ты носитель, вот у нас есть подтвержденные анализы, ты будешь штрафоваться, будешь сидеть дома и так далее. А если вдруг покажешь, что ты не носитель, то в этом случае тебя никто не имеет права штрафовать. Вот на мой взгляд, такого плана определения вполне возможно. Это то же самое, как ты ссылаешься все время на гайцов, как их называешь. Вот они подходят, дыхните, товарищ. Ты дышишь, да? Он говорит, о, так у тебя же зашкаливает. Да, ну, пойдем к нам, дружище, вот тебе там лишение прав. А если не зашкаливает, извините, езжайте дальше. Вот примерно такой же прибор первичного определения должен быть и у граждан полицейских. Да. Если такого прибора нет, то в этом случае о чем разговор? Вот прокомментируй, пожалуйста, вот это. Да, я... Алексей, ты сам, в принципе, ответил на тот вопрос, который задавали в начале передачи по поводу моих вот этих разногласий и таких. И сейчас, который задал, сам же на него ответил. Может быть, даже не заметил. Правильно сказал, но те люди, которые, вот, грубо говоря, вот нам понятно, пьяный человек за рулем, да, всем понятно. Всегда было. У полицейских есть полицейское освидетельствование, трубочка. Вот эта трубочка, приборчик, да, который он тебе дает, распаковывает, показывает, все ля-ля-ля, тополя. Если он тебе показывает там какой-то отрицательный результат, положительно сказать, то тебя везут в медицинское учреждение к профессионалам, у которого есть лицензия, у которого есть оборудование. Вот, момент, поймите. Все правильно, палочка в носу, как бы это, кстати, они сейчас услышат, что ты сказал, и сделают полицейским, будут ходить, пикать в каждую дырочку. Бред. То есть, я же правильно сказал в самом начале, полицейский ничего в этом не понимает. У него должен быть реестр. Кузнецов Валерий Анатольевич находится в реестре в этих больных коронавирусом, который вернулся из Москвы. А как они его знают? По билету там, поезда там, или самолета там, или еще что-то. То есть они меня предполагают, что я был в очаге и мог бы заразиться. Но обвинение по уголовному, по гражданскому, по ГПК, по ГПК, КОАПу только на собранных доказательствах строится. Еще раз говорю, в этих ситуациях меня везут не в суд, а меня везут к главному санитарному врачу. Мне устраивают экспертизу. Меня изолируют, ну, естественно, это по решению суда. Я сижу в больничке, меня всего исследуют. У нас есть очень хорошая статья, это статья 6.3.20.6.1, как раз относится, вот этот, я же изучаю тему, вот этот КВ, он относится к инфекционным заболеваниям, ну, грубо говоря, инфекция, да? А раз инфекционные заболевания, то административное расследование. Это то, что ты сказал. Это ты это мне палочку, но не полицейский японский городовой. Я говорю о том, что только врач в больнице в стационарных условиях. Вот для того, чтобы определить, пьян, не пьян, у них придумано. У полицейских приказы. 408 у Минздрава, там 308 у Минздрава, там и куча приказов у полицейских, у медицинских работников, постановление правительства. Как процедура оформление пьяного и даже под наркотическим опьянением, они разные. Вот, у нас как бы два вида, да, опьянение алкогольное и токсическое, наркотическое. Они даже разные. И вот этот полицейский, который нас останавливает на дороге, он не может тебе установить наркотическое опьянение. Он может установить только тебе, вот, дыхни, как мне раньше, там, сними шапку, дыхни, или там, трубочку. Ну, с трубочкой все понятно. Процедуру возбуждение дела, доказательств, сбора информации, моей вины. Я опишу это отдельно, будем писать, отдельно расскажем. Сейчас я говорю о том, что какие доказательства есть, что я являюсь носителем КВ этого. Угу. Кашель, чихание, там, сопли из носа. У нас тысячи болезней, которые эти признаки есть. Сопли из носа, кашель, чихание там, и так далее. Как можно определить человека, не являясь экспертом, медиком, специальной лаборатории, взять мне слюну, анализ, мочу, кровью там, да, но кровью я вам не дам, а вот мочу, пожалуйста, отходное производство, налью, сидите. Так вот, друзья, экспертиза, медицинская экспертиза в медицинском учреждении, они это придумают скоро, потому что нельзя же все законы поменять за один день. Вот, какое-то время пройдет, надо же как-то бюджет пополнять. Понятно, понятно. Ты прямо как в анекдоте. Куда Абрамович тащит 3-литровую банку с желтой жидкостью? На анализы. А что за жидкость? Ну, да. Моча. А зачем так много? Чтобы не говорили, что я жадный. Через полчаса тащит обратно. Абрамович, что ты обратно тащишь от своего мочу? Так там сахар нашли. Так, значит, давай поймем следующее, что даже вот эти вот тыканья и расстановка во времени анализов и прочее – это удержание без доказательств. То есть тебя скажут, да, мы пока будем проверять, ты будешь сидеть под надзором. Хорошо, если дома, а если не дома, а если тебя в обезьянник посадят или там закроют еще в какое-нибудь место. Ну, скажут, завтра мы делаем концлагерь, туда всех ссылаем, которые имеют какие-то, не то что даже признаки, а подозрения на то, что они являются носителями коронавируса. Ну, вот это тоже же может быть. Итак, ладно, с этим разобрались. Мало того, кстати, еще могут палочки подменить. Ведь скажут, например, ага, вот этот политический деятель мне негодный, надо его закрыть. Взяли там, поковырялись у обезьяни в попе, сказали, о, коронавирус нашли. И все, закрыли его там на карантин 40 дней. Все, сидит человек, никуда не может выходить, звонить там и прочее. Вот, ладно, с этим разобрались. Итак, полицейский, следуя указанию свыше, подходит тебе и говорит, у меня есть подозрение, что ты болен, тебе запрещается здесь ходить, ты приехал из Москвы, ты вот вообще весь зараженный, я тебя сейчас забираю. Что дальше он делает и что тебе нужно сделать, чтобы как минимум остаться дома и как максимум избежать серьезных проблем с миллионами рублей, о которых ты здесь нам всем рассказал? Ну, это не я рассказал, это рассказала вам из Госдумы, я немножко прокомментировал, потому что я там прокомментировал только три из них, маленьких, коротких. Я еще не лез там глубоко, глубже, просто так бегло пробежался. Сумасшедшие цены, там десятки миллионов есть, даже 10 миллионов есть, даже больше есть. По КУАПу, еще раз говорю. Ну, возвращаясь к полицейскому. Полицейский, во-первых, технология. Он, у него, ну, вот любой полицейский, он не может вас без признака обвинить. Признака административного правонарушения, либо уголовного деяния. Если у него уголовное деяние, то у него следователи, дознаватели уже поработали, они вынесли постановление, там, грубо говоря, колбасу в магазине украл, там, зафиксировала камера, там, да, тебя задерживают в рамках 91 статьи. Задержать человека могут либо только по уголовному кодексу, либо только по, в рамках уголовного дела совершенного, либо по КУАПу. Там несколько статей, 6-8 статей всего-то, всего, где можно клетку попасть. Так вот, чтобы тебя задержать, чтобы ты, твое присутствие, это исключительных случаях, 3.9 статья, 27.2 это доставление, 27.3 задержание, КУАП. Исключительных случаях можно задержать. Но опять же, вот как может полицейский меня на глаз в этом КВ обвинить? И как он меня обвинил? Да, я источником болезни. Но должны быть от меня пострадавшие. Пострадавший термин медицинский. На самом деле, по закону сказано, потерпевшие. Вот, смотрите, как это происходит. Вот я вышел в магазинчик, по дороге поздоровался с соседом, там, пообнимался с машинкой, там, колесо надул в машинке, там, да, вышел, прогулялся, там, ну, как бы, перилами, за перила потрогался, потом за эти перила потрогался дедушка, и он умер от этого, то, что он потрогал за перила, которые я держал. Ну, бред, я говорю, но это прописано в законе сейчас. То есть, какие-то там вирусы передаются через вещи, через какие там дыхательные приборы, через вот эти же маски. Вы не думали о том, что когда вы в этой маске дышите, там все эти микробы и копятся у вас, большие копятся, а как раз микробы КВ, они очень маленькие, они незаметны этими. То же самое, как птица, вон, в окошко раскрытое влетает и вылетает спокойно. Так вот, полицейский вам должен как раз разъяснить ваши права, в чем вы обвиняетесь. Собрать доказательства. Вот, уважаемый, вот у меня доказательства есть. Вот видишь, вот у вас либо постановление 91-го пока, 92-го пока, о том, что против меня возбуждено уголовное дело по новой статье 207, либо вот по этой 13.15, что я там блогер, что я палец вверх поставил, я и говорю неправду про коронавирус. Вот. Но а на основаниях того, что собранных доказательств, доказательства должны быть достаточные, допустимыми, достоверными. Понимаете? То есть они должны соответствовать тем требованиям. Не просто так, что Валерий Кузнецов, вот вы нарушитель коронавируса, а постановление правительства покажи. А вообще покажи режим чрезвычайной ситуации и покажи мне карантин, где каким законом? Законом введен чрезвычайное положение. Еще раз говорю, покажи мне, я держу в руках документ, основной документ. Это является высшим документом. Здесь прописано в 55 статье, только федеральным законом. Оспорь, пожалуйста, господин полицейский. Если ты меня признаешь виновным, обвиняешь, то это 49-я, часть 3 Конституции. Ну и 128-я, прим. 1, клевета. Как ты меня обвиняешь без доказательств, ты меня виновным обвиняешь в этой болезни? Это новая болезнь, абсолютно новая, но практики нету. Ну практика 7 марта, 7 апреля, какая практика? Только вот записали, переписали весь кодекс и все. То есть, как они будут собирать доказательства по этой статье? Как я заразил? Я говорю пример тебе. Я за перила подержался вон в отъезде. Дедушка прошел за эти перила, подержался и умер. И что, я виноват? Я сяду в тюрьму за него, что ли? То, что он умер. А ему было 89 лет. И у него крайняя болезнь была медицинская. А они написали тебе КВ и все. И пошли меня судить потом. Ну, бредятина. Ну да. Вышел дедушка на улицу, увидел полицейского, у него инфаркт случился, а потом у него нашли вирус, стали расследовать, что он подержался за ручку того подъезда, из которого ты вышел, ты виноват. Хорошо. Ну, давай все-таки больше вот к жизни вернемся. Итак, подошел полицейский, и он говорит, вот что бы ты мне ни говорил про Конституцию, как бы там перед моим носом этой книжицы не махал, я тебе сейчас, первое, либо забираю в обезьянник, потому что у меня есть распоряжение, я исполняю распоряжение начальства. И вот просто тупо исполняю. Меня не интересуют эти бумажки, ничего. Я на работе, я на службе, я исполняю распоряжение своего начальника. Что ты там мне рассказываешь, это ты потом лучше начальник скажи. Я тебя за шкирман и туда оттаскиваю. Это первый вариант. И второй вариант. Я то же самое, не хочу тебя слушать, я исполняю распоряжение. Я просто протокол составляю, на, например, там, как злостного нарушителя, вот такую-то сумму туда впендирую, и дальше что ты будешь делать? Это уже меня не касается ни разу, вот от слова вообще. И поэтому можешь махать передо мной, перед носом, сколько угодно, а я пока составлю протокол. А будешь очень домогать, я тогда и протокол, и в обезьянник тебя. Что да. В этом случае делать? Да, у полицейских есть излюбленная статья 19.3 «Неповиновение законному распоряжению полицейского». Законному, еще раз говорю, законному, пять раз скажу. То есть вот мое обвинение должно быть законным. Ну, я еще говорю, почему-то они ко мне не подходят, но я специально прогуляюсь, специально к ним буду подходить, чтобы они ко мне подходили и позадавали вопросы. Почему-то я гуляю сейчас в режим карантина, но я с ними пообщаюсь. Друзья, я хочу сказать о том, как бы вы ни ругали Конституцию, по закону должно быть вас судить. Еще раз говорю, ну, полицейский приходит, предъявляет мне обвинение. Пишите протокол, да. В протоколе у них 28.2 КУАП. Я пишу, даю показания, объяснения. Не давать никогда объяснения. Ну, я сейчас, Алексей, я сейчас разовью тему. Не, давай отдельно. Я говорю о том, что в протоколе пишите ходатайство. Прошу, если я в Москве живу, приехал сюда, прошу направить мое дело по месту жительства. Это ваше право. 24.4 статья. Ну и сам формулирование протокола, эта процедура, она прописана ну, десятки лет, сотни лет. Там все известно. И вот любая козюлька, вот неправильно написанная буква, слово полицейского, она ему потом боком выйдет. Я его действия обжалую потом. Ну и будет ли он работать на своей службе? Кстати, с этим КВ полицейским повысили очень сильно ЗП, заработную плату. То есть они сейчас перевели на повышенную готовность, на боевую готовность. И они сейчас очень хорошо получают. Ну... Если ты получаешь, грубо говоря, сейчас по сотку, по 200, то ты можешь отказаться без работы без своей. Элементарно. Потому что, ну, полицейский понимает, что это коронавирус. Ему сказали, да, вот столько протоколов собрать по такой статье. И вот они все бросили, полицейские бросили своих преступников искать. Опасных преступников всяких. А бегают бабушек, дедушек, пенсионеры, он ловит возле магазинов и штрафует. Собачка выгулял там, он по новостям показывает. Вместо 100 метров, вышел 120 метров. Хотя у главного санитарного врача в постановлении его написано 150 метров от дома. Ну, и это не суть. Суть такая, что любой полицейский должен действовать в рамках закона. Ты пиши на меня свои бумажки, только ты докажи, обоснуй сначала мою вину, в чем она выражена. Покажи мне потерпевшего, пострадавшего покажи. Покажи ущерб, который я нанес своим выходом в магазин за 100 метров. Покажи, докажи мне это. Если это нет, то это произвол. Это уже превышение должностных полномочий. А у полицейских это превышение должностных полномочий при исполнении своих обязанностей 286.1. Ну и здесь же самоуправство, но это маленькая статья, она плевая. Превышение злоупотребления должностными полномочиями. И так далее. Ну, вот. Хорошо, я тебя понял. Ну, у нас передача уже затянулась. Давай сделаем так. Сейчас мы остановимся. И попрощаемся. А в следующей передаче мы уже рассмотрим практические действия, как нам быть и что нам делать. Ну и еще, я думаю, будет передача по конкретным вопросам, коих уже появилось достаточно большое количество. Друзья, прощаюсь с вами. Напоминаю, в виртуальной студии Народного славянского радио находился Алексей Орлов и Валерий Кузнецов. Мы рассматривали тему, связанную с новыми законодательными внедрениями. И, в общем-то, на мой взгляд, передача получилась достаточно интересная. Да, несколько многословная, но что делать? Вот Валерий у нас такой человек, очень зажигательный. В следующей передаче мы рассмотрим уже практику, как и что делать. Да, дорогие друзья, я вас прошу, пишите комментарии, ставьте, отмечайте, задавайте Алексею Орлову вопрос на его сайте. Все вопросы, я вам говорю, вот то, что я сказал... Это мое мнение. Вы можете не верить. Вообще вас прошу даже не верить. Сами читайте. Сами. Ну, не так, как вот вам говорят законодатели. А вы сами возьмите, прочитайте. Что непонятно, возьмите комментарии. Возьмите словарь, прочитайте по словарю, что означает термин «чрезвычайная ситуация». Или «карантин». Или вот этот «самоизоляция», будь она неладная. Опять правильно Алексей сказал, что нет термина. Они 200 законов поменяли. Миллионы штрафов ввели. А термин нам так и не внесли. Что это за самоизоляция такая? А юридический язык, он основан на русском языке, ну наш имеется в виду. То есть, а русский язык, это вот словарь Ожегова, Даля, Шведова. Где написано самоизоляция? А я не понимаю, что такое самоизоляция. Это я сам себя изолировал. Правильно Алексей говорит? Самоопределение, самостоятельное, самоутверждение, сам я. Вот я сам утверждаю. Самоизолируйся, ну ты изолируйся, ты сиди дома. А я не хочу изолироваться. как это изолируется? Главное человеческое преимущество – свобода. Свобода передвижения, свобода дыхания, свобода воздухом дышать, свобода любоваться природой. Как мне можно ограничить этим делом? Ну да, и заболела, так доказывай. Бери мне анализы, как трехлитровую банку я тебе дам, мочи, пожалуйста. Изучай, смотри. Но нельзя меня ограничивать. Сначала собери доказательства, а потом сади в клетку. Всем здравия, друзья. Хорошо, ну что ж, прощаюсь со всеми, желаю всем добра. Увидимся, услышимся в новых передачах и разберем уже практику наших действий, нашего бытия. До новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добру. Быть добру. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org. И подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добром!